Брат, позволь еще спросить. Неужели имеет право всякий человек решать, смотря на остальных людей, кто из них достоин жить и кто более недостоин? К чему же тут вмешивать решение по достоинству? Этот вопрос всего чаще решается в сердцах людей совсем не на основании достоинств, а по другим причинам, гораздо более натуральным. А насчет права, так кто же не имеет права желать? Не смерти же другого, а хотя бы даже и смерти. Фёдор Достоевский, «Братья Карамазовы», часть первая, книга третья. Смерть — это все машины, это тюрьма и сад. Смерть — это все мужчины, галстуки их висят. Иосиф Бродский. Это чем-то похоже на спорт, чем-то на казино, чем-то на караван-сарай, чем-то на отряды Махно, чем-то на Хиросиму, чем-то на привокзальный тир. В этом есть что-то такое, чем взрывают мир. Константин Кинчев.